35. Задолго до приезда Азиза в Мау здесь нашел приют другой молодой магометанин, святой. Мать сказала ему: «Освободи узников», и он, опоясавшись мечом, отправился в крепость. Он отпер двери темницы, и узники вышли на волю и принялись за свои обычные занятия. Однако стражники не дремали. Они окружили молодого человека и отрубили ему голову. Несмотря на это, он, убивая мечом стражников, спустился со скал, отделявших крепость от города, и упал на пороге родного дома, исполнив повеление матери. Теперь на месте его славных подвигов находятся два святилища. Одно святилище головы наверху, а второе святилище тела внизу. Эти гробницы стали местом поклонения немногих живущих здесь мусульман, а также и индусов. Нет Бога, кроме Бога. Это симметричный запрет тает в нежном воздухе Мау. Он принадлежит теперь паломникам и университетским студентам, а не феодальному миру и нищим земледельцам. Азиз, приехав в Мау, убедился в том, что и ислам погряз в идолопоклонничестве. Преисполнившись гневного презрения, он решил очистить эти гробницы от скверны, как Аламгир. Но очень скоро опомнился, пойдя по стопам Акбара. В конце концов, тот праведник освободил узников, а он, Азиз, и сам был узником. Гробница тела находилась в его саду, и каждую неделю на ней появлялись фонарики и цветы. Видя их, он вспоминал о перенесенных им страданиях. До гробницы головы он любил гулять с детьми. На следующее утро после молитвы Азиз был свободен и велел детям собираться. Джамиля взяла его за руку. Ахмед и Карим бежали впереди, споря о том, как могло выглядеть тело, когда оно, без головы, спускалось по склону. И испугались бы они, если бы встретились с ним. Азиз не хотел, чтобы его дети выросли суеверными, и прикрикнул на них. Мальчики были воспитанными детьми и дружно ответили: «Да, папа». Но, как и он сам, они были невосприимчивы к разумным аргументам и, выдержав вежливую паузу, продолжали говорить то, что диктовала им их природа. Высокое, узкое, восьмиугольное строение стояло на вершине склона, окруженное редким кустарником. Это и была гробница головы. Крыши у нее не было. По сути, это была ограда. Внутри ее находился низкий купол, под которым лежал видимый сквозь решетку могильный камень, покрытый хлопковой материей. Внутренние углы ограды были густо облеплены пчелиными гнездами. На дно этого колодца падали пчелиные крылья и прочие взвешенные в воздухе частицы, покрывая влажные плиты сероватой пленкой. Ахмед, которого Мохаммед Латиф хвалил за пчелиное трудолюбие, сказал: «Они не тронут нас, потому что наша жизнь чиста и безгрешна», и храбро полез за ограду. Его сестра проявила благоразумную осторожность. От гробницы они пошли к мечети, которая своей архитектурой была больше похожа на Брандмауэр. Арки Чандрапурской мечети выродились здесь в нанесенный на штукатурку орнамент, а по бокам торчали небольшие столбики, символизирующие минареты. Строение сильно покосилось, так как камень, на котором оно стояло, немного съехал вниз по склону. Эта мечеть и гробница были странными плодами аравийского буйства. Потом они прошли к старой крепости, ныне заброшенной, и полюбовались ею со всех сторон. По их меркам вид был просто великолепным. Черно-серое небо, беременное дождем тучи, земля, испятнанная глубокими лужами, обрамленными жидкой грязью. Благословенный муссон был самым мощным за последние 3 года. Пруды и озера были полны. Урожай обещал быть обильным. Над окрестностями реки, через которую переправился Филдинг на пути из Диоры, пронеслись небывалые тропические ливни. Почту приходилось переправлять через разлив на веревках. В лесу образовалось нечто вроде ущелья, по которому лились могучие потоки, а камни, отмечавшие местонахождение алмазных копий, недалеко от вершины холма, до сих пор блестели от влаги. Внизу была видна загородная резиденция младшей Рани, отрезанная от города наводнением. Ее высочество, пренебрегая законами о женской половине, то и дело показывалось вместе со своими служанками в лодке в затопленном саду имения, размахивая подолом сари перед носом живших на крыше дворца обезьян. Но в ту сторону лучше не смотреть, как и в сторону европейской гостиницы. За гостиницей высилась еще одна гряда серо-зеленых холмов, покрытая храмами, похожими на белые языки пламени. Только в этом направлении были видны храмы, более 200 богов, которые регулярно навещали друг друга, владели бесчисленными коровами, производством бителя и акциями автобусной компании Асергарха. Многие из них находились сейчас во дворце, наслаждаясь кульминационным моментом жизни. Другие, тоже великие и влиятельные, послали во дворец свои символы. Воздух казался густым от религиозных эманаций и высокой влажности. В своих белых рубашках, трепетавших на ветру, Ахмед и Карим с радостными возгласами носились вокруг крепости. В какой-то момент они натолкнулись на вереницу заключенных, бесцельно топтавшихся возле старинной бронзовой пушки. «Кого из вас сегодня освободят?» — спросили дети. «Сегодня ночью должно было состояться шествие Верховного Божества. Оно покинет дворец, сопровождаемое всем воинством государства, и проследует мимо тюрьмы, которая теперь находилась в самом городе. Там, потрясая основы цивилизации, он освободит одного из заключенных. После этого Бог проследует к большому озеру Мау, протянувшемуся до европейской гостиницы, где состоятся еще какие-то торжества, после чего погрузится в сон». Азиз и его семья не вникали в тонкости этих событий, будучи мусульманами, но о посещении Богом тюрьмы знали все, независимо от вероисповедания. Улыбаясь, но опустив глаза, заключенные обсуждали с группой местных жителей перспективы своего спасения. Если не считать ножных кандалов, заключенные ничем не отличались от своих собеседников, да и не чувствовали никакой разницы. 5 заключенных, только дожидавшихся суда, на освобождение рассчитывать не могли, но уже осужденные были преисполнены самых радужных надежд. В своей простоте они не отличали Раджу от Бога, оба пребывали где-то в заоблачных высях. Но надзиратель был человеком более просвещенным и осведомился у Азиза о состоянии здоровья его светлости. «Он идет на поправку», — ответил врач. На самом деле Раджа умер. Ночная церемония окончательно подорвала его силы. Смерть его решили скрывать до окончания праздничного угара. Врач-индус, личный секретарь и доверенные слуги остались у тела, а Азиза отправили в мир вводить людей в приятное заблуждение. Азиз любил старого правителя. Возможно, при его наследнике процветанию врача-мусульманина придет конец. Но пока Азиз не тревожился, ибо сам стал частью иллюзии, которую помогал творить. Дети продолжали свою беготню, теперь они охотились за лягушкой, чтобы подложить ее в кровать Мохаммеду Латифу. В их саду были сотни лягушек, но им надо было непременно поймать земноводное в крепости. Потом они закричали, что видят внизу два топи. Филдинг и его Шурин, вместо того, чтобы отдыхать в гостинице, лезли по склону к гробнице. «Бросить в них камень?» — спросил Карим. «Насыпать им толченого стекла в кастрюлю», — подхватил Ахмед. «Ахмед, подойди ко мне, я накажу тебя за такую порочность». Он поднял руку, чтобы ударить своего первенца, но передумал и протянул ее для поцелуя. Ему было приятно, что сыновья теперь с ним, приятно видеть их любовь, их храбрость. Но он объяснил им, что англичане — гости Раджи, поэтому их нельзя травить, но надо принимать с уважением. Дети, как обычно, внимательно слушали отца. Два визитера вошли за восьмиугольную ограду, но тотчас выбежали оттуда, видимо, атакованные пчелами. Англичане метались взад и вперед, стуча себя по головам и тщетно отгоняя пчел. Дети злобно радовались, а с неба, словно кто-то извлек из него невидимую затычку, хлынул дождь. Азиз не собирался здороваться с бывшим другом, но это происшествие привело его в прекрасное настроение. Он почувствовал себя собранным и сильным. «Хеллоу, джентльмены! Я вижу, у вас проблемы!» — крикнул он. Шурин громко вскрикнул, пчела ужалила его. «Лягте в лужу, мой дорогой сэр. Благо, я их тут, видимо, невидимо. Нет-нет, не приближайтесь. Я не могу распоряжаться ими. Это государственные пчелы. Можете пожаловаться его светлости на их поведение». Реальной опасности, правда, не было. Дождь усилился, и пчелы, развернувшись, полетели назад к гробнице. Азиз подошел к незнакомцу и извлек жало из его запястья, сказав при этом: «Ну-ну, возьмите себя в руки и будьте мужчиной». «Здравствуй, Азиз. Давненько мы с тобой не виделись. Слышал, что ты хорошо здесь устроился». Равнодушным и отнюдь недружелюбным тоном произнес Филдинг. «Пара жал — это не опасно, верно?» «Ни в малейшей степени. Я пришлю вам мазь в гостиницу. Кажется, вы там живете». «Почему ты не отвечал на мои письма?» — в упор спросил Филдинг, переходя к сути. Но ответа не получил, потому что дождь полил как из ведра. Спутник Филдинга, не бывавший до этого в Индии, услышав, как капли дождя барабанят по шлему, закричал, что пчелы вернулись. Филдинг сделал ему резкое замечание и сказал: «Как нам скорее спуститься к экипажу? Надо заканчивать прогулку, погода просто ужасная». «Да, вам туда. Ты не спустишься с нами?» Азиз комичным жестом прижал руки к груди. Как все индийцы, он был великим мастером неуязвимой дерзости. «Я трепещу и повинуюсь», — говорил жест. И Филдинг хорошо это понял. По тропинке они спустились к дороге. Впереди двое мужчин, за ними Шурин. Он был скорее мальчик, нежели мужчина, державшийся за распухшую руку. А замыкали шествие трое индийских детей, шумных и развязных. Все шестеро промокли до нитки. «Как твои дела, Азиз?» Все как обычно, на здоровье жаловаться не приходится. Как ты устроил свою жизнь? А как ты устроил свою? Кто сейчас распоряжается в гостинице? Спросил он, оставив попытки восстановить прежнюю близость и взяв более официальный тон. Он был старше и сдержаннее Азиза. Вероятно, личный секретарь его светлости. И где он? Я не знаю. В гостинице с тех пор, как мы туда приехали, не было ни одной живой души. Вот как. Я заблаговременно написал письмо в канцелярию и спросил, удобно ли будет нам приехать. Мне ответили, что удобно. Я, соответственно, спланировал поездку. Но мне кажется, что слуги в гостинице не получили никаких инструкций. Яиц нет. И к тому же моя жена не может выехать из гостиницы на лодке. Там две лодки, но нет весел. Их сломал полковник Мэкс во время своего недавнего визита. Все четыре? Он очень сильный мужчина. Если позволит погода, мы хотели бы сегодня вечером посмотреть факельное шествие с воды, настаивал на своем Филдинг. Я написал об этом Годбали, но он не ответил. Это просто какой-то город мертвых. Наверное, ваше письмо просто не дошло до министра. Будут ли власти возражать против того, чтобы англичане наблюдали шествие? Я плохо разбираюсь в местных религиозных обычаях. Сам я никогда не смотрю эти шествия. Нас совершенно по-другому принимали в Муткуле и Диоре. Там власти были самолюбезность. Магараджа и Магарани все время интересовались, не хотим ли мы что-нибудь посмотреть. Надо было остаться в Муткуле. «Прыгай внутрь, Ральф», — сказал Филдинг, так как они подошли к экипажу. «Да-да, прыгайте, мистер Квестед и мистер Филдинг. Где ты видишь мистера Квестеда?» «Я неправильно произнес так хорошо знакомое нам обоим имя? Разве этот человек не брат твоей жены?» «На ком я, по-твоему, женат?» «Меня зовут Ральф Мур», — сказал юноша нараспев. Но в этот момент дождь снова усилился, брызги захлестнули им ноги. Азиз попытался уклониться от них, но тщетно. «Квестед, ты что, не знал, что моя жена — дочь миссис Мур?» Азиз вздрогнул и покрылся серовато-пурпурным румянцем. Ему была отвратительна эта новость. Было отвратительно слышать имя Мур. «Может быть, этим объясняется твое странное ко мне отношение? Что тебе не нравится в моем отношении? Мне не нравится то вздорное письмо, которое написал мне Махмуд Али от твоего имени. Я думаю, что это бессмысленный и бесполезный разговор. Как ты вообще мог совершить такой промах?» — спросил Филдинг. На этот раз не так враждебно, но все же достаточно резко и презрительно. «В это просто невозможно поверить. Я написал тебе, наверное, полдюжины писем, в которых упомянул фамилию моей жены». «Мисс Квестед! Какая очаровательная идея!» По его улыбке Азиз понял, что Стелла была красавица. «Мисс Квестед — наш лучший друг. Она нас познакомила. Но что за странная идея? Азиз, нам надо устранить это недоразумение. Это дьявольские проделки Махмуда Али. Он прекрасно знал, что я женился на мисс Мур. В своем наглом письме он называет ее сестрой Хислопа». Это имя всколыхнуло всю муть, всю ненависть в душе Азиза. Она и есть его сестра, а это брат Хислопа. «А ты его зять, и засим до свидания!» Стыд обернулся яростью, вернувшей Азизу самоуважение. «Какая мне разница, на ком ты женат? Не досаждай мне здесь, в Мау. Это единственное, о чем я тебя прошу. Я не хочу тебя знать. Я хочу, чтобы ни один из вас больше не касался моей частной жизни. И я буду повторять это до моего последнего вздоха. Да, да, да, я сделал глупейший промах. Я стал презирать себя, я просто оцепенел. Я был уверен, что ты женился на женщине, которая была моим врагом. Я перестал читать твои письма. Махмуд Али обманул меня. Я думал, что ты украл мои деньги, но... Он с силой сцепил руки, дети обступили его. Ты действительно как бы их украл. Я прощаю Махмуду Али все, потому что он сделал это из любви ко мне. Он умолк, поморщившись, потому что дождь больно хлестал его по лицу. А потом снова заговорил. «Отныне мое сердце принадлежит моему народу!» Он зашагал прочь. Сирил пошел за ним по грязи, извиняясь и смеясь. Он хотел поспорить, восстановить отношения, говоря с неопровержимой логикой, что женился не на невесте Хислопа, а на его сестре. Но какое это имело значение в этот день и в такую погоду? Да, Азиз построил свою новую жизнь на заблуждении. Но он ее построил, перейдя на урду, язык, который могли понять его дети, он сказал: «Не иди за мной. Мне все равно, на ком ты женат. Я не желаю, чтобы англичане и англичанки навязывались мне в друзья». Азиз вернулся домой взволнованный и счастливый. Он пережил нелегкий, жуткий момент, когда было произнесено имя миссис Мур. Оно всколыхнуло в его душе множество воспоминаний. «Эсмис Эсмур». Словно она могла прийти и помочь ему. Она всегда была добра к нему, и этот юноша, на которого он сегодня едва взглянул, был ее сын, Ральф Мур. Ральф и Стелла, люди, которых он поклялся любить и уважать, и Стелла была теперь женой Сирила.